да и меня после увиденного он тоже уже не впечатлял. Телекинез, управление гравитацией, маскировка, усиление тела, работа со своим разумом и душой, электромагия, ее так называли катары, да и многое другое было в моей обновленной программе обучения. В один из дней, катары, довольные моими успехами, решили научить меня правильному поглощению. Они достали и дали мне новоявленного вожака диких, которого захватили во время моей мутации. Хотя «дали» не совсем будет верно сказано, тут скорее подойдет слово, закинули того на одну из тренировочных арен со мной без всякого предупреждения. Мол, кушайте, дорогая гостья, угощение подано. Скоротечный бой и поглощение эссенций, но в этот раз с биологической основой, так я впервые поглотила душу убитого. Пушистики после окончания процедуры устроили целый хоровод с расспросами, после которого назвали меня дурой, дали подзатыльник и заставили медитировать. После чего я смогла посмотреть на собственную душу, особенно на слои, отвечающие за мою личность и чувства, и увиденное мне очень не понравилось. Все остатки поглощенной души, все ее эмоции и жизненный путь вплетались в мою душу, вызывая в ней дикий дисбаланс. Я была удивлена увиденным, когда поняла причину всех предостережений о бездумном пожирании других. У меня не было такого опыта ранее, а теоретические знания не сильно-то и помогали. В итоге, Барсик, как глава катаров, решил мне наглядно показать весь процесс, создав со мной единение. Он сам поглотил дикого вожака в ритуальном поединке и, не разрывая единства, погрузился в медитацию, скрупулезно перебирая памяти эмоциональные слои поглощенного. Он внимательно изучал памяти эмоциональные слои поглощенного, выжигая некоторые и оставляя другие части памяти и эмоций, обезличивая сохраненные. Барсик терял много от поглощенных оболочек души, уменьшая прирост своих сил, но защищал свою личность. Если бы он этого не сделал, то наверняка повредил бы свой разум в процессе поглощения. Хотя с другой стороны его сила увеличилась бы вдвое. У него был выбор, но этот выбор привел бы к серьезным проблемам с психическим здоровьем. К слову, Барсик не только переживал изменения в своей душе, но и активно следил за всеми изменениями, происходящими в своем организме благодаря поглощенной ДНК Дикого. Он направлял некоторые мутации, стимулировал другие и уничтожал те, которые не были сочтены им нужными. Не позволяя своему телу бездумно менять себя, он жестко контролировал процесс изменений, который продолжался почти сутки, после чего дал биологам возможность взять у себя образцы для анализа. Отдохнув немного, он снова взял под контроль свой разум и вновь соединился со мной в единстве. Барсик помог мне завершить мой процесс поглощения оболочек души побежденного Дикого. Оказалось, что без контроля этот процесс может затянуться на десятилетия, в зависимости от силы поглощенного. Тем и было подлее такое поглощение для незнающих. Ведь, если бы старая я послушалась Зератула, решилась поглотить сразу всех диких вожаков, то потом все мои изменения в психике и душе происходили бы постепенно и незаметно со временем, полностью меняя меня, а я даже не понимала бы этого, опьяненная дармовой силой.